Садовая овсянка. Эмбереза хортуляна. Заметно мельче обыкновенной овсянки, более короткохвостая, издалека заметны красноватые клюв и ноги. Верх буровато-пестрый, низ рыже-охристый. У самца голова и грудь зеленовато-серые, с выделяющимися сернисто-желтыми усами, горлом, кольцом вокруг глаза. Самка тусклее самца, голова с оливково-бурым оттенком, граница серого и рыжего тонов на груди замаскирована темными продольными пестринами. Молодые еще более тусклые и пестрые. Предпочитает опушки, лесополосы, пустыри с кустарником. Немногочисленно в средней полосе южнее обычно. Гнезда на земле. Прилетает в пору появления листвы, отлет заканчивается в сентябре. Песня по строю похожа на песню обыкновенной овсянки, но короче, тембром сходная больше всего с песней дубровника «Зир-зир-зир-зю» или «Зири-зири-зири-лю». Позывки, крики беспокойства, громкое «тиф», «пить», «тиф», как у зяблика, но нетипичное овсяночье цыканье.